Была и другая важная тенденция. В Соединенных Штатах Америки нарастали представления, что худшие для Америки времена остаются позади. Многим казалось, что подходит к концу затяжная полоса внутренних и внешних потрясений. В самом деле, уходили в прошлое война во Вьетнаме, массовое антивоенное движение, антимилитаристский настрой в целом, достоянием истории становился длительный кризис президентской власти Уотергейт, беспрецедентное разоблачение разведывательных и репрессивных органов, злоупотреблений в Конгрессе, американский капитализм вроде бы выходил из экономического кризиса середины десятилетия. Все это настраивало на оптимистический лад. Главное в международных позициях Америки сохранялось. Соединенные Штаты Америки по-прежнему возглавляли капиталистический мир, удерживали основные плацдармы глобальной политики. Другие империалистические центры, Западная Европа и Япония, остались связанными с Вашингтоном системой военно-политических обязательств. Соединенные Штаты не втянулись в затяжные конфликты, войны. И коль скоро, рассуждали в американских верхах, за спиной остается многое, что вынуждало к реализму поневоле, то можно, мол, возвращаться на круги свои. К привычной для всего уклада империалистической политики, тем более американской, агрессивной линии во внешних делах. Настрой правящих кругов определяло необычное сочетание глубокого внутреннего беспокойства в связи с перспективой дальнейшего ограничения гегемонистских притязаний США в условиях разрядки и вместе с тем растущей самоуверенности, убежденности в том, что дела можно поправить, стремление быстрее взяться за укрепление мировых позиций Соединенных Штатов. Этот настрой разделяли и умеренно либеральные, и тем более консервативно-милитаристские круги. В американских верхах усиливалась тяга к политике, нацеленной на пересмотр мировых реальностей в пользу Соединенных Штатов Америки и Запада в целом. Первая мощная волна таких настроений прошла через внешнюю и особенно военную политику администрации Форда в конце его президентства. В документах Пентагона в начале 1976 года отчетливо прозвучала тема «Военная сила и ее восприятие в мире являются главными арбитрами международных споров». Тема становилась доминирующей и в выступлениях Форда. В конце срока пребывания у власти он предложил, по сути, программу перехода к новому этапу гонки вооружений. Речь шла о разовом увеличении бюджетных ассигнований на военные нужды на 1977-78 годы в размере 6% в постоянных ценах и ежегодном увеличении расходов на 3% в постоянных ценах на последующий период до 1982 финансового года. Не отказываясь от политики разрядки в целом, администрация затормозила и еще более ограничила участие Соединенных Штатов в этом процессе, прежде всего в области отношений с СССР. Вашингтон колебался. Отказывался идти на заключение договора ОСВ-2, несмотря на то, что основа для договоренности уже была согласована в ноябре 1974 года на советско-американской встрече на высшем уровне во Владивостоке. Администрация Форда все больше подыгрывала реакционным силам, уходила от использования немалых возможностей для дальнейшего развития процесса политической разрядки и дополнения ее разрядкой военной. Отношения между СССР и Соединенными Штатами –